крыши и груши мокрые от дождя. И по склонам бредут виноградники, пахнет жасмином. И ночь свои бледные вина в безмолвии сон струит на деревне в студеном просторе пустынно. Спасибо судьбе, что родился я в этом просторе, что эти созвездия мои года были. В краю, где на радуге коромысле вулканы море несет сквозь века босоногая девочка. Cheers.